Почвы. Без почвы ничего не бывает, кроме человеческих жизней. Они без почвы, как правило, просто игнорированы. Это там земля, кожа, и у нас сразу все с цветочек. 50 лет. Откуда они там взялись? Засохли, упали, непонятно. Явятся ли еще больше? Вряд ли, да? Мы не с тем связались, а рада не будет. Я говорю, что обманул ваши ожидания. Ну ничего, такая у меня работа. Обманывать ваши ожидания. Теперь. Раньше я оправдывал ваши ожидания. По уязвимым вопросам. Ну не важно. Это совершенно несущественно для меня. Так. Вас эта тема еще продолжает интересовать. Вы надеетесь это все вытеснить и все-таки заняться кругличкой, да? Ну что ж, переходим к кругличке. Кругличка очень простая, люди разные. Если бы они не были разные, никакой бы клубнички не было. Поэтому определенное разнообразие создает определенное разнообразие взаимодействия. Что создает любимая человеческая путаница, и в этой путанице существует масса возможностей для всевозможного рода спекулятивных композиций. Да? Потому что кто кому подходит, кто кому не подходит, и как оно у кого проистекает, хорошо не знать. Зачем непонятно. Ну хорошо, вы, допустим, будете знать, как роя поведение демонстрирует в постели жук. То есть сенсорно-логический экстрасив. Но если он не найдет ключа доступа к вашему центру наслаждения, что трубка ваша? Вы найдете. А кто хочет возюкаться с другим? За счет постели. Поэтому вся дальнейшая информация для тех, кто хочет доставить удовольствие другим. Нет, ну можно про себя знать, но это же надо как-то найти способ рассказать, поделиться, довериться. Понимаете? Одно дело довериться по глупости, незнанию или, так сказать, обалдению кота до алкогольных паров, спиритус венеритификати, а другое дело довериться, зная, что вы доверяете. Я тебя люблю, дорогая, значит, слушай, чтобы ты могла доставить мне предельное чувственное удовольствие, нужно сделать так, так, так, так, так. Я тебя уже не люблю, дорогая. Ой! Но ты же знаешь, как достать мне принца. Представляешь, как многие женщины после родов охладевают занятием и сексом по причине того, что потребность в эмоциональном контакте. Некоторое время на 100% удовлетворяется контактом с ребенком, а сексуальная потребность может быть ослаблена в силу просто сопутствующих переживаний и выполнения функций детородных. Мужчина, будучи осеменителями, биологически, они особого удовольствия, основу факта беременности подробно испытывают только в том случае, если либо надо сделать вид, что я счастливый отец. На самом деле, там, сказать, программа социального наследования, стратегия, так сказать, каких-то присутствует. большинство измен начинают как раз в этом городе. Почему закон их изменил? Но не надо, ты не можешь. Я опять легко пролетела нам нашими кучками. Но это моя смущается, моя третья птица, только за это меня любить не будут. Да. Ну ничего. Как видите, это не потому, что я убили. Потому что я знаю. Я, в отличие от вас, не могу забыть то, что есть. Вам хорошо первый раз в жизни. Это все не помню. Поэтому оправдывать, мотивировать желание знать, такой мотивацией, как желание найти партнера идеального, ложь, полная. А где же обманываете вы при этом сами себя? Вы не хотите идеального партнера, искать полного. Во-первых, неизвестно найдешь. Во-вторых, нужно вырабатывать стратегию, поиска, тактику, поиска. Ну, допустим, вот я бы начал так жить, да? Сейчас я прикину, да? У меня, значит, Ой, Б, сам я, значит, интуитивно, логически экспертин, значит, идеальный партнерша у меня должна быть. Двойки, Б, по типу информационного метаболизма принадлежат к моей квадре, как минимум. Дальше идет, нужно подумать, что лучше с активатором или с дополняющим. В силу того же, я знаю, что дополняющий, конечно, кайфованно замыкает меня, значит, в клетку полного взаимного производства и тут же потребления. А, значит, активатор меня активирует в области внешнего действия, а в постели, ага, в постели, зима, вам, по четвертой функции, я все равно сенсорика, иначе у меня там субъектная сенсорика, значит, боюсь я действий в этой области, значит, мне нужна такая партнерша, которая мне будет каким-то деликатным языком сообщить, что я должен делать.